Глава шестая. Затвор. С понятием затвора нередко соединяется представление, что отец Серафим вошел в высшую степень подвига уединения. Но можно думать иначе. С видимым затвором в монастыре, собственно, окончилось уединение или пустынное жительство, и началось уже служение преподобного миру. Если же первые годы этого подвига он проводил еще в безмолвии, то они являются скорее подготовкой к новому его послушанию, спасению людей. В самом деле, уже один выход из пустыни и возвращение в многолюдную обитель, хотя бы и в затвор, есть уже вид общения с миром. И жизнь его здесь есть живая наглядная проповедь и монахам, и богомольцам. Своим затворничеством и молчанием отец Серафим учил их спасению, подвигам и боголюбию не меньше слов. Во всяком случае, его пример здесь на виду у всех был более действенным и поучительным, чем в далекой пустыне, где он был к тому же отрезан от общения с людьми за немногими исключениями. А пройдет еще лишь 5 лет, и созревший духом Серафим совсем оставит свое уединение и открыто выступит на апостольский подвиг служения людям. И потому нужно думать, что дальней пустынькой закончился второй период его жизни. Первый — мирской, был до киевского богомолия, второй — монашеский, до кельи, до сифея, до выхода из пустыньки, и третий — апостольский, от затвора до смерти. Сам преподобный не дерзнул бы по смирению своему оставить пустынь и идти на проповедь, учительство и служение. Не захотел бы он и оставить и возлюбленного, сладкого безмолвия пустыни. Но промысел Божий сам руководит святыми своими. «Знаю человека», — говорил великий пустынник древности Макарий Египетский, вероятно, про себя, который ничего бы не хотел иного, как лишь сидеть в углу пещеры да наслаждаться блаженным созерцанием. Но Бог сам на время оставляет его, чтобы хоть таким образом, придя в обычное состояние, он мог послужить еще и братьям своим. Так случилось и с преподобным Серафимом. Созревший плод пустыни снимается с древа уединения и полагается пред глазами людей. Но и здесь дается ему еще некоторое время долежаться, чтобы, умягчившись совсем и достигши последней сладости, быть всецело угодным Господу и приятным для людей. Таким образом, затвор был для преподобного с одной стороны итогом прошлого подвига, а еще более — приготовлением и вступлением в новый период жизни во вторую половину монашества. А чтобы не было очень резкого перехода от уединения к служению, для этого Господь и выводит своего любителя безмолвия из пустыни в монастырь, где он некоторое время, по-видимому, продолжает еще прежнюю жизнь, но в самом деле уже начинает исполнять новое служение. Случилось же это так. Как мы видели, отец Серафим с ухода своего в молчальничество все реже стал посещать монастырь и даже редко причащался святых христовых тайн. Кто знает жизнь безмолвников, для того это неудивительно, как поступали многие из них, а преподобная Мария все 47 лет пустынничества ни разу не причащалась после того, как ушла из иорданской обители святого Иоанна Предтечи и лишь за час до смерти сподобилась животворящих тайн от старца Зосимы. Сподобляет ли их Господь спасительной сладости своего общения через молитвы и созерцание, или они таинственно, неким невидимым образом сподобляются причастие через ангела Божия, как говорил отец Серафим вдове Еропкиной, сие выше нашего обычного разума и опыта. А потому не дивно, что братья монастыря стали смущаться. Люди часто недоумевают и даже возмущаются, когда другие поступают иначе, чем они. Встал на их сторону и новый игумен Нифонт. Уже отмечено было, что он был иного духа, чем отец Серафим. Он отличался способностями к управлению административными и опытностью в казначейских делах. Наблюдал за точным исполнением богослужебного устава, между прочим, при нем поминальные записи о живых и усопших прочитывались на проскомидии неизменно еще до чтения часов. Он оставил по себе память, как способный строитель и украситель монастыря, строго хранил посты, был трудолюбив, нестяжателен, приветлив в обращении с посетителями обители, начитан в книгах, свободен в слове. Но при всем этом есть данные думать, что он не был единодушен с отцом Серафимом. Да и не он лишь один. Известный писатель-богомолец Муравьев, посетивший Саров вскоре после смерти святого старца, с благоговением расспрашивал о нем у братьев. Каково же было его удивление, когда он в ответ услышал легкомысленно дерзкие и горделивые слова «У нас все Серафимы». Чтобы понять это, нужно глубоко уяснить и усвоить учение преподобного, а лучше сказать церкви или самого Духа Святого о сущности христианства и о смысле не только подвигов, но даже и добродетелей. И читатель дальше сам это увидит в дивной, богооткровенной беседе отца Серафима с Николаем Александровичем Мотовиловым. А может быть, и враг зависти смущал игумена. Он пришел на 20 лет позднее преподобного в 1787 год и выбран был в настоятели уже вследствие отказа от сей должности отца Серафима. Бог весть. Но не видим мы радости у отца Нифонта от общения с чудом не только саровским, но и всемирным, каковым был старец Серафим. Ни одной ласки, ни одного любовного факта. Это же не случайно, ведь предшественник его, отец Исаия, так нежно любил святого и чтил его, что даже на тележке возили его к угоднику. Здесь же совсем иное. А между тем старец при его игуменстве прожил 25 лет, с 1807 по 1832 год, и притом наиболее славного своего подвига, чудес, прозорливости. Слава о нем шла уже по всей России, а в дому своем, по слову Писания, его далеко не все считали пророком. Но Господь все направляет во благо и милость его к боящимся его. Так случилось и здесь. Уставный и закономерный игумен советуется со старейшими братьями монастыря по поводу особливого, но обычного жития пустынника, и они решают предложить отцу Серафиму, будь он здоров и крепок ногами, по-прежнему ходить в обитель по воскресным и праздничным дням и причащаться святых тайн, если же ноги его уже не служат, то возвратиться ему в монастырь, навсегдашнее жительство в своей келье. Это решение должен был передать ему брат, носивший пищу, при первом же приходе к нему в пустыньку. Отец Серафим молча выслушал и отпустил его, не промолвив ни единого слова. Решение монастырского собора было столь неожиданным, что оно застало молчальника как бы врасплох. Он привык к послушанию. Но есть ли на это и Божья воля? Должно ли оставлять святое и спасительное безмолвие, если и на него он пошел тоже, по благословению святых отцов своих Иосифа, Пахомия и Саи? Да и легко ли ему теперь, после 16 лет, оторваться от сладкого безмолвия и возвратиться в обитель? У кого, пишет позднейший безмолвник и затворник епископ Феофан, образовались влечения внутрь и восхищение к Богу? И особенно у кого начали действовать совершенное предание себя Богу и непрестанная молитва, удержать такого в общежитии и сожительстве с другими невозможно. Возлюбившие блаженное безмолвие проходят делание умных сил и подражают их образу жизни. Не насытятся они во веки веков, восхваляя Творца, так и вошедший на небо безмолвие не насытится, воспевая Создателя. Таким образом, все занятие безмолвника — быть с единым Господом, с коим и беседует он лицом к лицу, как любимцы царя говорят ему на ухо. При этом такое внутреннее безмолвное делание ограждается и охраняется другим, блюдением безмятежия помыслов. И вот теперь отцу Серафиму предлагают оставить это блаженное безмолвие, насильно хотят возвратить его снова в сожительство с другими, поместить опять в молву многолюдного монастыря, посещаемого тысячами паломников. Какой перелом жизни! Это теперь не менее важный или даже более важный решительный момент для духа преподобного, чем оставление родного крова и любимой матери 32 года тому назад. Там все светлое, высокое и увлекающее было впереди. Теперь же его, кажется, влекут назад, к низшему, пройденному, почти уже забытому за 16 лет пустыньки. Что делать? И становится понятным поведение святого молчальника. Безмолвно он выслушал весть от брата, безмолвно и проводил его, без единого слова. Значит, этого слова еще не было в душе преподобного. Послушник в недоумении ушел обратно, а старец, несомненно, обратился к Богу лицом к лицу, как любимцы царя говорят ему на ухо. В этом прошла вся неделя. Привыкший к безусловному послушанию, отец Серафим не мог сойти с этой спасительной для многих стези. Но еще меньше он мог оставить блаженное безмолвие. Выход он, подобно Григорию Богослову, нашел в среднем пути. Он решил жить в монастыре, как бы в пустыне, быть вместе с другими телом, но безмолвствовать духом. Преподобный решил жить в обители, в затворе. Так сочетается и внешнее послушание, и внутреннее безмолвие. Лишь увеличится сила подвига, ибо в монастыре хранить безмолвие духа даже в затворе будет труднее. «Есть безмолвие внешнее, — говорит святой Иоанн Лествичник, — когда кто от всех, отделившись, живет один, и есть безмолвие внутреннее, когда кто в духе един с Богом, пребывает не напряженно, а свободно, как свободно грудь дышит и глаз видит. Пусть келья безмолвника заключает в себе тело его, а сие последнее имеет в себе храмину разум. Безмолвие, — говорит епископ Феофан Затворник, — не всегда есть уединенный образ жития, но непременно бывает состоянием, в коем внутрь собранный и углубленный дух огнем Духа Божественного возводится к серафимской чистоте и пламенению к Богу и в Боге. Отец Серафим достиг уже этого состояния, и потому ему было безопасно возвратиться в обитель и идти дальше по пути живого богообщения. И казалось, будто в существе ничто не менялось, но Бог усмотрел лучшее. Брат рассказал, как принял его батюшка. Отец-настоятель, может быть, узрел в этом молчании признак своей воли, велел послушнику в следующее воскресенье повторить ему решение собора. На этот раз отец Серафим благословил брата и вместе с ним пришел в монастырь. Это было 8 мая 1810 года, в день тайнозрителя и апостола любви Иоанна Богослова и в канун великого чудотворца многомилостивого святителя Николая. Первый сочетал в себе и высочайшее созерцание, и нежнейшую любовь к деткам, чадцам, людям. А святому Николаю, когда он хотел уйти в пустынь, был глаз Божий: «Иди в мир и спасешь душу свою». Не заходя в келью, отец Серафим направился в больницу, а когда заблаговестили ко всенощному бдению, он пришел в храм. Весть об этом быстро распространилась среди братьев. Удивились, но и обрадовались они, что батюшка решился опять жить среди них. На другой день преподобный причастился святых тайн по обычаю в больничной церкви, а оттуда направился к отцу-игумену Нифонту и получил от него благословение жить в затворе в своей монастырской келье. Так начался новый, третий монашеский подвиг его, продолжавшийся тоже почти 16 лет. Из них первые 5 лет были затвором в полном смысле. А потом батюшка постепенно будет ослаблять его, чтобы служить людям. Жизнь его и внутренне, и внешне проходила приблизительно так же, как и в пустыньке. Разница лишь заключалась в том, что он уже никого решительно не принимал, ни с кем не говорил. Кроме того, он не мог уже по-прежнему заниматься здесь и физическим трудом. Уделял этому лишь малое время, и потому весь и всецело отдался только молитве, богомыслию, чтению Слова Божия и святых отцов, освободившись от всяких иных забот и попечений. «Малый волос смущает око, и малое попечение губит безмолвие», — говорят святые отцы, — «и это без попечения и дано было затворнику. В келье его, кроме иконы и обрубка пня, не было ничего. Он для себя не употреблял даже огня. Питьем его была одна вода, а в пищу он употреблял только толокно да кислую капусту. Все это доставлял ему живший рядом с ним по келье монах отец Павел. Затворник, — пишет автор Дивеевской летописи, — чтобы никто не видал его, накрывал себя большим полотном и, взявши блюдо, стоя на коленях, как бы принимал пищу из рук Божьих, уносил ее в келью. Там, подкрепивши себя пищей, посуду ставил на прежнее место, опять скрывая лицо себе под полотном. Покров, набрасываемый на лицо, объясняется примерами древнейших пустынножителей, которые куколем скрывали вид свой, еже не видите суеты. Случалось так, что старец и вовсе не являлся брату, и, носивший пищу, опять уносил все то, что было предложено. Старец оставлял себя без вкушения пищи. Впоследствии же, когда отец Серафим несколько ослабил строгость затвора и даже сокровенно иногда выходил в лес, то он по временам питался даже одной травою, как об этом сам он поведал потом уже после затвора Дивеевской сестре Прасковье Ивановне в постриге монахини Серафиме. Только что вступив в обитель, она 2 февраля в день Сретения получила от батюшки первое послушание. Дважды в один день прийти к нему из Дивеева в Саров и обратно. Это составляло около 50 верст. Смутилась сестра, но, убежденная старцем, поступила по повелению его. Встретив ее в первый раз после ранней обедни, батюшка весело отворил ей дверь со словами «Радость моя». Потом, посадив ее отдохнуть, подкрепил частицами просфоры и святой водою и отослал обратно с большим мешком толокна и сухарей для обители. К вечерне она пришла во второй раз. «Гряди, гряди, радость моя!» — с восторгом приветствовал ее отец Серафим, — «вот я накормлю своей пищей». И поставил пред нею большое блюдо пареной капусты с соком. Когда она начала есть, то ощутила необыкновенный вкус. В другой раз он велел ей работать в лесу и собирать дрова. Часу в третьем, рассказывается в записи, он сам захотел поесть и говорит: «Поди-ка, матушка, в пустыньку. Там у меня на веревочке висит кусочек хлеба, принеси его». Сестра принесла. Батюшка посолил хлеб, помочил его в холодной воде и начал кушать. А часть он отложил сестре Прасковье, но она не могла даже разжевать его, так он засох и зачерствел. И подумала, какое лишение терпит батюшка. А он прозрел ее мысль и сказал: «Это, матушка, еще хлеб насущный. А когда я был в затворе, то питался зельем, траву с нить обливал горячую водой, так и вкушал. Это пустынная пища, и вы ее вкушаете». Незадолго пред кончиной преподобный подробнее рассказал о своем постничестве. «Я сам себе готовил кушанье из снитки. Я рвал ее, да в горшочек клал. Немного вольешь, бывало, в него водицы, и поставишь в печку. Славное выходило кушанье». Я спросила его, как же зимой он ее кушал и где брал. Он ответил: «Экая ты какая! На зиму я снитку сушил и этим одним питался. А братья удивлялись, чем я питался, а я снитку ел. И о сем я, братья, не открывал, а тебе сказал». Нес преподобные другие подвиги. Спал он мало. Сколько именно, не знаем, но, конечно, не более того, чтобы лишь не повредить другу плоти в ее служении духу. Если он говорит, что даже в начале своего монашества спал 4 часа ночью от 10 вечера до начала 2 утра, то теперь, можно думать, он отдавал сну еще меньше, только бы не повредить голове. Все это, к сожалению, покрыто тайною. Предавался ли затворник каким-либо иным чрезвычайным формам лишений и изнурения тела, неизвестно. Есть предание, о коем рассказывается в житии его Дивеевского издания, будто он тайно носил и вериги тяжестью в 20 фунтов на груди и 8 сзади, и железный пояс, что еще более пригибало к земле его сгорбленную фигуру, и будто в морозное время он под железо подкладывал чулок или тряпку. Но это точно не удостоверено. Таких верик не осталось нигде, а, по словам саровских старцев, отец Серафим носил в затворе на груди большой пятивершковый крест на веревке. Вероятно, это и дало основание говорить о веригах. Во всяком случае, известно, что другим он впоследствии не советовал чрезмерных внешних подвигов. Вместо этого заповедовал духовную борьбу над собой и над своими душевными страстями. Однажды, это было много лет позднее, к преподобному пришел какой-то босой странник из Киева, сопровождаемый саровским послушником. Старец в это время сжал голыми руками осоку. Тотчас он велел привести странника. Благословив его и посадив обоих гостей возле себя, прозорливый отец Серафим сразу стал советовать босому посетителю оставить избранный им путь, прекратить богомолие, обуться и снять с себя вериги. А их под одеждой странника совсем не было видно. И нужно возвратиться домой. Там ждут и тоскуют по нем жена, мать и дети. «Мню», — добавил отец Серафим, — «что весьма хорошо торговать-то хлебом. У меня же есть знакомый купец в Ельце. Тебе стоит только прийти к нему и поклониться, и сказать, что тебя прислал к нему Бог и Серафим, он тебя и примет в приказчики». Наставив еще странника, преподобный отпустил его с любовью. На обратной дороге в монастырь богомолец открыл послушнику, что все так и было, как сказал прозорливый старец. Прежде он занимался хлебной торговлей, потом из любви к Богу, но без благословения решил бросить семью, выхлопотал годовой паспорт, надел вериги, скинул обувь и босиком начал ходить по монастырям, думая этим угодить Богу. Теперь он без сомнения узрел неправоту свою и послушается заповедей святого старца. Послушник Иоанн Тихонов рассказывал про себя, что долгое время мечтал о ношении вериг для умерщвления тела и, наконец, достал их, но пошел сначала к отцу Серафиму. Великий старец, увидев его, прозрел тщеславное намерение неопытного книжника, начитавшегося житий, и, улыбнувшись, сказал, прежде чем тот раскрыл уста: «Вот что я скажу тебе. Приходят ко мне дивеевские младенцы и просят моего совета и благословения. Один — носить вериги, а другие — власеницы. То как ты думаешь, по дороге ли их дорога-то, скажи мне?» Ничего не понимая, послушник ответил: «Я, батюшка, не знаю». Отец Серафим повторил вопрос. Тогда тот уже и догадался, что прозорливый старец о нем-то и говорит, и попросил у него благословения на вериги. — Как же ты не понимаешь? — Ведь я тебе об этом-то и говорю, — сказал отец Серафим. И далее объясняет неразумие и бесполезность этого подвига для таких неустроенных людей. Многие из святых отцов носили вериги и власеницу, но они были мужи мудрые и совершенные. И все это делали из любви Божьей для совершенного умерщвления плоти и страстей и покорения их духу. Но младенцы, у которых царствует в теле страсти, противящиеся воле и закону Божию, не могут этого делать. Что в том, что наденем и вериги, и власеницу, а будем спать, пить и есть столько, сколько нам хочется? Мы не можем и самомалейшего оскорбления от брата перенести великодушно. От начальнического же слова и выговора впадаем в совершенное уныние и отчаяние, так что и в другой монастырь выходим мыслью и с завистью, указывая на других своих собратьев, которые в милости и доверенности у начальника. Принимаем все его распоряжения за обиду, за невнимание и недоброжелательство к себе. Из этого рассуди сам, как мало или вовсе нет в нас никакого фундамента к монашеской жизни, и все это от того, что мы мало очень рассуждаем и внимаем ей. Облеченный послушник вериг не стал носить, но из монастыря саровского все же ушел после. Фундамента не оказалось, то есть послушания. Впрочем, известен случай, когда отец Серафим благословил пустынницы Анастасии Логачевой, в иночестве Афанасии носить ивериги для усмирения плотских похотей, когда ей было всего лишь около 23 лет. Она была потом основательницей женской курихинской общины Нижегородской губернии. А обыкновенно отец Серафим советовал вместо подвигов понуждение и упражнение в добрых делах. Вот что он сказал одному мирянину, который тайно думал о Киеве: «Укоряют — не укоряй, гонят — терпи, хулят — хвали, осуждай сам себя, так Бог не осудит. Покоряй волю свою воле Божией, никогда не льсти, люби ближнего твоего, ближний твой — плоть твоя. Если по плоти поживешь, то и душу, и плоть погубишь, а если по Божьему — обеих спасешь». Это подвиги больше, чем в Киев идти или далее. Занятие Словом Божьим во время затвора, естественно, было увеличено, так как труд нести было невозможно, и, следовательно, оставалось свободное от молитв время. «Вот я, убогий Серафим, — поведал он некоторым после, — прохожу Евангелие ежедневно. В понедельник читаю от Матфея от начала до конца, во вторник — от Марка, в среду — от Луки, в четверг от Иоанна, в последние же дни разделяю деяния и послания апостольские. И ни одного дня не пропускаю, чтобы не прочитать Евангелие апостола, дневного и святому. Через это не только душа моя, но и самое тело услаждается и оживляется от того, что я беседую с Господом, содержу в памяти моей жизни страдания Его и день и ночь славословлю, хвалю и благодарю Искупителя моего за все его милости, изливаемые к роду человеческому и ко мне недостойному». Этого правила он держался и впоследствии. Читая Священное Писание, отец Серафим иногда вслух толковал Евангелие и послание. Через дверь можно было даже слышать это, и тогда братья и богомольцы подходили и услаждались его объяснениями. А иногда неожиданно наступало молчание. Не слышно было даже переворачивания листов. Святой затворник погружался в созерцание написанного. В один из таких моментов он сподобился чрезвычайного восхищения, совершенно подобного тому, о коем пишет и святой апостол Павел. Об этом событии отец Серафим поведал нескольким людям. Вот как записал один из них, послушник Иоанн Тихонов: «Сначала преподобный долго говорил о святых пророках, апостолах, мучениках и преподобных, об их вере, подвигах, крестоношении, чудесах, и как они исполнением заповедей обрели благодать Святого Духа. Исполнение же заповедей Христовых, — говорил он, — есть бремя легкое, как сказал сам Спаситель наш, только нужно всегда иметь их в памяти. А для этого нужно иметь в уме и на устах молитву Иисусову, а пред очами представлять жизнь и страдания Господа нашего Иисуса Христа, который из любви к роду человеческому пострадал до смерти крестной. В то же время нужно очищать совесть исповеданием грехов своих и приобщением пречистых тайн тела и крови Христовой». После этого он обратился к слушателю и, желая приготовить дух его к восприятию события, сказал ему: «Радость моя, молю тебя, стяжи мирный дух». Затем советовал переносить скорби ради Царствия Небесного. «Без скорбей нет спасения», — говорил он не раз, — «зато претерпевших ожидает Царство Небесное, а пред ним вся слава мира — ничто». После этого преподобный сообщил брату Иоанну о чудесном видении. «Вот я тебе скажу об убогом Серафиме. Некогда, можно думать, что это именно было в период затвора, читая Евангелие от Иоанна, слова Спасителя: в доме отца моего обители много, я, убогий, остановился на них мыслью и возжелал видеть сие небесное жилище. 5 дней и ночей провел я в бдении и молитве, прося у Господа благодати того видения, и Господь действительно по великой своей милости не лишил меня утешения по вере моей и показал мне сие вечные кровы, в которых я, бедный странник земной, минутно туда восхищенный, в теле или без тела не знаю, видел неисповедимую красоту небесную и живущих там, великого Предтечу и Крестителя Господня Иоанна, апостолов, святителей, мучеников и преподобных отцев наших Антония Великого, Павла Фивейского, Саву Освященного, Ануфрия Великого, Марка Арачского и всех святых, сияющих в неизреченной славе и радости, каких око не видело, ухо не слышало и на помышление человеку не приходило, но какие уготовил Бог любящим его. С этими словами пишет Тихонов. Отец Серафим замолчал. В это время он склонился несколько вперед, голова его с закрытыми очами поникла долу, и простертую дланью правой руки он одинаково, размеренно, тихо водил против сердца. Лицо его постепенно изменялось и излучало чудный свет, и, наконец, до того просветилось, что невозможно было смотреть на него. На устах же и во всем выражении его была такая радость и восторг небесный, что поистине можно было назвать его в это время земным ангелом или небесным человеком. Во время таинственного своего молчания он как будто что-то созерцал с умилением и слушал что-то с изумлением. Но чем именно восхищалась и наслаждалась душа праведника, знает один Бог. После довольно продолжительного молчания снова заговорил отец Серафим. Вздохнув из глубины души с чувством неизъяснимой радости, он сказал мне: «Ах, если бы ты знал, какая радость, какая сладость ожидает душу праведного на небеси, то ты решился бы во временной жизни переносить всякие скорби, гонения и клевету с благодарением. Если бы самая эта келья наша была полна червей, и если бы эти черви ели плоть нашу во всю временную жизнь, то со всяким желанием надо бы на это согласиться, чтобы не лишиться той небесной радости, какую уготовал Бог любящим его. Там нет ни болезни, ни печали, ни вздыхания, там сладость и радость несглаголаны, там праведники просветятся, как солнце. Но если той небесной славы и радости не мог изъяснить и сам батюшка, и апостол Павел, то какой же другой язык человеческий может изъяснить красоту горнего селения, в котором водворяются праведных души? Ты же, радость моя, — продолжал старец, — ради такого будущего блаженства с братьями стяжите целомудрие, храните девство, ибо девственник, хранящий свое девство ради любви Христовой, имеет часть со ангелы, и душа его есть невеста Христова, Христос же ей, жених, вводящий ее в чертог свой небесный. А душа в грехах пребывающая есть как бы вдова нерадивая, а сластолюбивая заживо умерла. Рассказывал на том же и Анне Еропкиной, вспоминая ей святых мучениц, красоту святой Февронии и многих других, сияющих в неизреченной славе. «Ах, радость моя! — восклицал тогда он, — там такое блаженство, что и описать нельзя». Лицо его, — записала потом она, — было необыкновенно. Сквозь кожу у него проникал благодатный свет, в глазах же выражалось и спокойствие, и какой-то особенный душевный восторг. Надо полагать, что он даже во время этих описаний своих созерцаний находился вне видимой природы, в небесных обителях. Такое сверхъестественное и дивное восхищение было лишь вершиной озарения отца Серафима. В меньшей же степени это возношение духа к Богу он переживал не только многократно, а почти беспрерывно уже. Величайшим утешением для него было святое причащение. Во все праздничные воскресные дни святые тайны приносились ему после ранней обедни очередным священнослужителем из той же больничной церкви в келью, чтобы не нарушать его затвора. Тогда преподобный сверхобычного своего белого балахона надевал монастырскую мантию, холщовую петрохиль и поручи. При появлении святых даров падал ниц и с трепетной радостью причащался. В остальные дни ему приносили часть антидора, собственно, для него нарочно отделяемую. Отдавал некоторое время затворник и трудам. В келье их заменяли ему земные поклоны. Сколько творил он их, один Бог знает. А иногда, сокровенно ночью, он разрешал себе исходить из кельи, чтобы на свежем воздухе заняться каким-либо трудом. Однажды брат, несший послушание монастырского будильщика, вставший ранее утренний, ходил близ соборного храма, где почивают преснопамятные отцы и пустынники саровские, и оттуда в ночной тьме увидел пред келью отца Серафима какого-то человека, который двигался быстро взад и вперед. Осенив себя крестным знаменем, брат направился туда и увидел самого затворника. Чуть слышно произнося молитву Иисусову, он тихо, но быстро переносил поленницу дров с одного места на другое, ближе к келье. Обрадованный видением святого старца, послушник бросился к ногам его и, целуя их, просил благословения. «Оградись молчанием и внимай себе», — сказал ему батюшка, и, благословив счастливого наблюдателя, скрылся в свою келью. Кроме этого, отец Серафим своими руками изготовил себе гроб с крышкой, выдолбив их из цельного дуба. И он всегда стоял у него в сенях, чтобы напоминать ему и другим о смертном часе. Около него особенно часто будет молиться преподобный пред кончиною своею, и после затвора не раз просил иноков: «Когда я умру, умоляю вас, братья, положите меня в моем гробе». Так потом и было сделано. В таком строгом затворе святой Серафим провел 5 лет, никого не принимая, ни с кем не беседуя и даже никому не отворяя своей кельи, кроме как для хлеба небесного и не всегда для пищи земной. К концу этого периода, к монастырскому престольному празднику Успения Богородицы, приехал епископ Иона, впоследствии экзарх Грузии. Желая видеть затворника, о коем молва давно уже доходила и до далеких покоев тамбовских архиереев, он в сопровождении игумена отца Нифонта и других лиц направился к келье отца Серафима. Постучались они, но ответа оттуда по обычаю не было. Сказано было через дверь, что старца хочет видеть владыка, но отец Серафим, как всегда, молчал. Тогда отец Нифонт предложил снять дверь с крюков и таким образом против воли узреть затворника. Но епископ рассудил за лучшее отказаться от своего желания, добавив со страхом: «Как бы не погрешить нам», и, оставив старца в покое, уехал из обители. Затворник, опасаясь человека угодничества, не изменил своего обета даже для епископа, а, может быть, он духом прозревал в нем нечто строптивое против себя и маловерие в благодать Божию. Но дивны дела Божии. Всего через несколько дней эти же двери раскроются, и не для монахов впервые, а для мирян. Затворник выйдет на высший подвиг, выше которого уже нет на земле — подвиг любви.